Глава 10. В Осиповке еще огней не вздували. По всей деревне мужички, лежа на палатях, сумерничали. Бабы, сидя по лавкам, возле гребней дремали. Ребятишки смолкли, гурьбой забившись на печи. На улицах ни души. А у Потапа Максимыча в доме все на ногах. В горницах и в сенях огни горят. В передней, где гостям сидеть, на каждом окошке по две семитки лежит и на каждой курица-монашенка. Курительная свечка. Все домашние разодеты по-праздничному. Особенно нарядно и богато разодета Настасья Потаповна. В шелковом пунцовом сарафане с серебряными золоченными пуговками, в пышных батистовых рукавах, в ожерелье из бурмитских зерен и жемчугу, с голубыми лентами в косах, роскошно падавших чуть не до колен. Она была так хороша, что глядеть на нее не наглядишься. Но что-то недоброе порой пробегало на хмуром лице ее. Не суетилась Настя, как прочие, но и на месте не сидела. То к окну подойдет, то в светлицу сходит, то на кресло сядет. И все так порывисто, как бы со злом каким. Говорят ей что-нибудь, не ответит, либо скажет, что не впопад. Глядя на дочь, Аксинья Захаровна только руками по полам хлопает. А Потап Максимыч из-под лобья сурово поглядывает, но, помня прошлое, себя сдерживает, словечко не вымолвит. Ходит себе взад да вперед по горнице, поскрипывая новыми сапогами. Первым из гостей прикатил Иван Григорьевич. Частой дробной рысцой парочка кругленьких соловых вяток подвезла к растворенным настежь воротам Чапурина уютные легкие санки-катунки казанской работы, промеж расписных вязков, обитые немецким железом. В санках рядом с седоватым кумом сидела красивая молодая женщина в малиновой шелковой шубке с большим куньим воротником. Голова у ней укутана была голубым ковровым платком. То была жена Ивана Григорьевича, Аграфена Петровна, не родная, да и не чужая Потапу Максимычу, дочка его богоданная. Иван Григорьевич Заплатин был тоже из заволжских тысячников. В верстах в 15 от Осиповки, на краю Чищи, что полосово тянется вдоль левого Волжского берега, под самой Раменью, по левому берегу Волги тянется безлесная полоса, верст в 20-25 шириной. Здесь в старину был лес, остатки пней местами сохранились. Но он давно или вырублен, или истреблен пожарами и буреломами. Эта полоса зовется Чищею. Раменью называется окраина лесов, прилегающих к Чище. Красная Рамень – окраина леса хвойного, сосны, ели, лиственницы. Черная Рамень – окраина лиственного леса. Есть за Волгой местности, которым свойственны названия Красной Рамени и Черной Рамени, как собственные имена. Таким образом, например, в Семеновском уезде Нижегородской губернии есть большие населенные пространства, носящие названия Красной и Черной Раменей. Проживал он в небольшой деревушке домов 20. Вихарево прозывается. Как Чапурин верховодил в Осиповке, так Иван Григорьевич в своем Вихареве. Эта деревня, да еще с дюжину окольных, круглый год на него работали и звали Заплатина своим хозяином. А занимаются по тем местам делом валенным. У Заплатина при доме было свое заведение. В семи катальных банях десятка-полтора наемных батраков зиму и лето стояла за работой, катая из паярка шляпы и валенную обувь. В окрестных деревнях на него же мягкий товар валяли. Кто езжал зимней порой по той стороне, тот видал, что там в каждом дому по скатам тесовых кровель, лицом к северу, рядами разложены сотни, тысячи белых валенок, а перед домами стоит множество суковаток.

Хизнул за Волгой шляпный промысел. Но заволжанин рук от того не распустил, головы не повесил. Сапоги да валенки у него остались. Стал калоши горожанам работать по немецкому образцу. Дамские ботинки, полусапожки да котики. Охотничьи сапоги да пояса, хорошо в них на медведя по сугробам ходить. Да мало ли чего еще не придумал досужий заволжанин. Иван Григорьевич вот какой промысел тогда произвел. Раз, будучи у Макарья, зашел по какому-то делу к знакомому барину. Погода стояла дождливая. Выходя из дому вместе с Иваном Григорьевичем, барин велел подать себе непромокаемое пальто. Иван Григорьевич полюбопытствовал. Пощупал невиданное им дотоле пальто. Видит, дело-то валеное, значит, сподручное. Спросил у барина, где он добыл такую вещь. И по его указанию купил у заезжего на ярмарку чужеземца непромокаемое пальто. Дал чуть ли не четвертную. Воротясь в Вихарево, принялся Иван Григорьевич по иноземному образцу пальто работать. Вышло ничем не хуже, зато в шестеро дешевле. Медаль получил на выставке. Вихаревские пальто с первоначалу шибко пошли в ход. Только ненадолго. Зазорно стало господам мужицкого дела одежу носить. Подавай хоть поплоше, да подороже, да что было не свое, а немецкое дело. Азямы тогда стал работать Иван Григорьевич непромокаемые. Эти пошли. Жил Иван Григорьевич, на Бога не жаловался. Всего у него было вдосталь. Скупая валенный товар по окрестностям и работая в своем заведении, каждый год он его не на 1000 сбывал у Макарья и, кроме того, сам на низ много валеной обуви сплавлял. В нижнем у него лавка была, приказчик в ней круглый год сидел, да на ярмарке 2 лавки нанимал. Мельница крупчатка на линде у него стояла, а 10 поставок была. На последних годах пароход кабестанный завел. Пароход звался «Вихарем», «Забежка» — «Заплатой». 1070 на серебро обошелся. С Потапом Максимычем Заплатин с малолетства дружил. Оба из одной деревни. Старик от Заплатин тоже был осиповский и в шабрах проживал с Максимом Чапуриным. Потапушка да Ванюшка с ребятишками вместе на улице в козны да в городки игрывали. У келейницы Капитолины вместе грамоте обучились, вместе в люди вышли. Схоронив отца с матерью, Иван Григорьевич не пожелал оставаться в Осиповке, а, занявшись поваленному делу, из Рамени в Чищу перебрался, где было ему не в пример вольготнее, потому что народ там больше этим промыслом жил. Но, выселившись из Осиповки, в прежней любви с Чапуриным остался. Жили они после того 30 лет ладно и совестно. Никогда промеж их серая кошка не пробегала. Не раз друг друга из беды выручали, не раз помощь в пору вовремя друг другу подавали. Дай, Господи, родным братьям в таком согласии жить, в каком жили осиповский тысячник с вихаревским. И семейные их меж себя тоже как родные были. Испокон веку, народ говорит, жена добрая, домовитая, во 100 крат ценней золота, не в пример дороже камня самоцветного. Правдиво то русское извечное слово. Правду его Иван Григорьевич на себе спознал. Хозяйка у него была, молодая, всего 22 лет. Но такое сокровище, что дай Бог всякому доброму человеку. Свежая, здоровая, из себя пригожая. Аграфена Петровна вот уже 5-й год живет за ним замужем. И хоть Иван Григорьевич больше, чем вдвое старше ее, любит седого мужа всей душой, денно и ночно, благодаря Создателя за счастливую долю ей посланную. Ясное, веселое лицо Аграфены Петровны верней всяких речей говорило, что нет у нее ни горя на душе, ни тревоги на сердце. Тихо и мирно

Какое слово про меня молвил? По сердцу ровно ножом полоснул. Бога нет в тебе. Право, Бога нет. А ты горло-то зря не распускай. В свою очередь, возвысив голос, сказал ей Потап Максимыч. Молчи да слушай. Ну же, не хныкать, покуда не бито, чтоб я не видал бабьих слез. Слушай, что приказывать стану. Слово не смей проронить. Все в точности исполни. Бог даст, женихи станут груни свататься. И к дочерям. Приданное всем поровну. Что Настасье, что Прасковье, то и Груне. Слышишь? А помрем мы с тобой. Весь дом и все добро, что останется, тоже на три доли, всем поровну. Помни же завет мой, из ума его не выкладывай. Не то моим костям в гробу покоя не будет. Не будь Настасье с Прасковьей родительского моего благословения, коли поровну они с Груней не поделятся. Ни мое и ни ихнее добро, что мы нажили. Его Бог ради Груни послал. Так я в разуме держу, так и ты держи. И дочери также пусть держат. Помни же слово мое. А коли после меня, как я приказываю, не сделаешь, так я тебя... Прибавил Потап Максимыч, поднимая кверху увесистый кулачище. На том свете-то перед Богом на страшном судище поставлю. И засудит он тебя, засудит, в ад кромешный пошлет, коли Груню обидишь. Да-да... Ты это помни. А теперь вот что. Продолжал он, значительно понизив голос после окрику. На той неделе, накануне Иванова дня, Груня именинница. Возьми канаус, что из Астрахани привезен. Сарафан именинницы справь. Пуговицы были бы серебряные. Есть там у тебя. И дочерям такие же сарафаны шей. Канауса на всех должно хватить. Понимал Потап Максимыч, что за бесценное сокровище в дому у него подрастает. Разумом острое, сердцем доброе, ко всем жалостливое, нрава тихого, кроткого, росла и красой полнилась Груня. Не было человека, кто бы раз-другой увидавши девочку, не полюбил ее. Дочери Потапа Максимыча души в ней не чаяли, хоть и немногим была постарше Груня, однако они во всем ее слушались. Ни у той, ни у другой никаких тайн от Груни не бывало. Но не судьба им была вместе с Груней вырасти. Только что Груня заневестилась, стал Потап Максимыч присматривать хорошего степенного человека, на руки которого без страха за судьбу, без опасения за долю счастливую, можно было бы отдать богоданную дочку. На ту пору овдовел Иван Григорьевич. Покинула ему жена троих деток, мало меньше. Бедовое ему настало время. Известно, вдовец деткам не отец. Сам круглый сирота. Нет за малыми детьми ни уходу, ни призору. Не от кого ему слышать того доброго, благодатного слова любви, что из уст матери, струей благотворной, падает в самые основы души ребенка. И там семенами добра и правды рассыпается. Лежат те семена глубоко в тайнике души, дожидаясь поры времени, когда ребенок, возмужав, вырастет, выхолит их доброй волей и свободным хотением. И благо тому, кто сумеет взрастить семена, посеянные в нем любовью матери, добрый плод от них выйдет. Беда, горе великое малым деткам, остаться без матери. Пуще беда, чем пчелкам без матки. Понимал это горемычный Иван Григорьевич. И тоской разрывалось сердце его, глядя на сироток. А тут и по хозяйству не по-прежнему все пошло. В дому все по-старому, и затворы, и запоры крепкие. А добро рекой вон плывет. Домовая утварь как на огне горит. Известно дело, без хозяйки дом как без крыши, без огорожи. Чужая рука не на то, чтобы в дом нести, а чтобы с дому вынести. Скорбно и тяжко Ивану Григорьевичу. Как делу помочь? Жениться? Жениться. Легко слово молвишь. А сделать как? Жениться не мудрость, и дурак сумеет. Но как вдовцу найти жену добрую, хозяйку хорошую? Мать чужим детям. Где? В каком царстве? В каком государстве? Мало что-то таких видится. Как не разводил Иван Григорьевич разумом, как не вскидывал мыслями на знакомых вдов и девушек, ни одной маломальски подходящей не отыскалось. Одно гребтит на уме бедного вдовца. Хозяйку к дому сыскать нехитрое дело, было бы чего хозяйствовать. На счастье попадется, пожалуй, и жена добрая, совестная. А где, за какими морями найдешь родную мать, чужу детищу? Эх, житье вдовца! Горькая, бесталанная. От печалей к немощам, от немощей к печалям. Не подстать Ивану Григорьевичу слезы точить, голова уж заиндевела. А слезы старого и людям смешны, и себе стыдны. Крепится Иван Григорьевич, а иной раз непрошенная слеза бежит да бежит по седым усам. До гробовой доски, до белого савана, думать бы да передумывать бедному горюну, если бы друг не выручил. Тот же старый друг, то же неизменное копье, что и в прежние годы из житейских невзгод выручал. Тот же Потап Максимыч. Справив сорочины по покойнице, стал Иван Григорьевич из дому по делам уезжать. Еще хуже пошло. Спиридоновна, родственница жены покойницы, старуха хворая, хозяйством в дому у него заправляла и за детьми приглядывала. Но не сможет она с домом справиться. И хотела бы, да не умеет. Детей любила, да по-своему. В неряшестве Спиридоновна беды не видала, а тукманки, думала она, детям нужны. Умнее растут. Другой хозяйки Ивану Григорьевичу негде взять. Родни только и есть, что Спиридоновна. А чужую в дом, ко вдовцу, зазорно ввести. Ни по чину, ни по обряду. В добрых людях так не водится. Заехал раз Иван Григорьевич в Осиповку размыкать тоску свою в советной беседе с другом изведанным. Пора была вечерняя. В передней горнице вся семья Потапа Максимыча за чаем сидела. Обе дочери и Груня были в ту пору в Осиповке. Из обители, куда в учение были отданы, они гостить приезжали. Потап Максимыч и Аксинья Захаровна при них завели с гостем беседу. Толковали про трудное горемычное житье-бытье его. Настя, тогда ей только 13 лет минуло, о чем-то посмеивалась с Парашей. А 16-летняя Груня прислушивалась к речам говоривших. Отпили чай. С громким смехом Настя с Парашей прыснули вон из горницы и побежали играть в огород, клича с собой Груню. Но Груня не пошла с ними. Уселись кумовья за пуншиком. Аксинья Захаровна к ним же подсела с шитьем. Рядом с ней Груня с вязаньем. «Вот и живу я, кумушка. Ровно божедом в скудельнице», — говорил Иван Григорьевич Захаровне. «Один как перст. Слово не с кем перемолвить. Умрешь, поплакать некому, помянуть некому». «Что ты, батька?» — возразила Аксинья Захаровна. «Детки, по родительской душеньке, помяники». «Что, детки? Малы они, кумушка, еще неразумны», — отвечал Иван Григорьевич. «Пропащие они, дети, без матери. Нестройно, неукладно в дому у меня не глядел бы. Все, кажись, стоит на своем месте по-прежнему. Все, кажется, порядки, идут, как шли при покойнице. А не то. Пустым пахнет, кумушка». «Это так», — пригорюнясь, ответила Аксинья Захаровна. «Правду говорят, без хозяйки дом, что мертвец несхороненный». «Да что дом, пропадай он совсем», — молвил Иван Григорьевич. «Не дом крушит меня. Сироты мои бедные, как расти им без матери? Ходит за ними Спиридоновна, как умеет, усердствует. Да разве мать? Не приласкать, не приголубить. У отца в дому, а детям горькая доля. Призору нет. Приедешь из города али с мельницы. Дети не умыты, не чесаны, грязные, оборванные. При покойнице разве водилось так? Недавно проведал. Без меня иной раз голодными спать ложатся. Спиридоновна старуха старая, хворая. Где ей за всем углядеть? Рада радешенька до подушки добраться. А работница народ вольный. Спиридоновна на боковую, а не на супрядке. Дети-то одни остались. Того и гляди, что грешным делом искалечатся. Горько житье мое, кумушка. И, склонив голову на руку, тяжким вздохом вздохнул Иван Григорьевич. Слезы в глазах засверкали. Пристально глядела на плачущего вдовца Груня. Жаль ей стало сироток. Вспомнила, как сама, голодная, бродила она по чужому городу. «Жениться надо, кум, вот что», — сказал Потап Максимыч. «Легко сказать. А сделать-то как?» — отвечал Иван Григорьевич. «Надо искать. Известно дело. Невеста сама в дом не придет», — сказал Потап Максимыч. «Где ее сыщешь?» — печально молвил Иван Григорьевич. «Не жену надо мне. Мать детям нужна. Ни богатства, ни красоты мне не надо. Деток бы только любила. За место бы родной матери была до них. А такую и днем с огнем не найдешь. Немало я думал, немало на вдов да на девок умом своим вскидывал. Ни едино не подходит». «Ах, сироты вы мои, сиротки горькие! Лучше уж вам за матерью следом в сыру землю пойти». «Что ты? Христос с тобой! Опомнись, куманек!» — вступилась Аксинья Захаровна. «Можно ли так отцу про детей говорить?» «Молись Богу, да Пресвятой Богородице не оставят. Сам знаешь, за сиротой сам Бог с калитой. Долго толковали про бедовую участь Ивана Григорьевича. Он уехал. А Ксения Захаровна по хозяйству вышла зачем-то. Груня стояла у окна и задумчиво обрывала поблекшие листья розанели. На глазах у ней слезы. Потап Максимыч заметил их, подошел к Груне и спросил ласково. «Что ты, дочка моя милая?» Взглянула Груня на названного отца, и слезы хлынули из очей ее. «Что ты? Что с тобой, Грунюшка?» — спрашивал ее Потап Максимыч. «О чем это ты?» «Сироток жалко мне, тятя!» Трепетным голосом ответила девушка, припав к плечу названного родителя. «Сама сирота, разумею. Пошлет ли Господь им родную мать, как мне послал? Голубчик, тятенька, жалко мне их». «Господь возлюбит слезы твои, Груня», — отвечал тронутый Потап Максимыч, обнимая ее. «Святые ангелы отнесут их на небеса. Сядем-ка, голубонька». И сели рядом на диван. «Помнишь, что у Златоуста про такие слезы сказано?» — внушительно продолжал Потап Максимыч. «Слезы те, паче поста и молитвы. И сам спас, пречистыми устами своими рек. Никто же больше той о любви и мать, аще кто душу свою положит за други своя». «Добрая ты у меня, Груня. Господь тебя не оставит». «Тятенька, голубчик, как бы сирот-то устроить?» — говорила Груня, ясно глядя в лицо Потапу Максимычу. «Я бы, кажись, душу свою за них отдала». Молчал Потап Максимыч, глядя с любовью на Груню. Она продолжала. «Сама сиротой я была, недолго была, по твоей любви да по милости. А все же я помню, каково мне было тогда. Какова есть сиротская доля? Бог тебя мне послал, да мамоньку. Оттого и не спознала я горя сиротского. А помню, каково было бродить по городу. Ничем не заплатить мне за твою любовь, тятя. Одно только вот перед Богом тебе говорю. Люблю тебя и мамоньку, как родных отца с матерью». «Полно, полно, моя ясонька, полно, приветная, полно!» — говорил растроганный Потап Максимыч, лаская девушку. «Что ж нам еще от тебя? Любовью своей старицей нам платишь. Ты нам счастье в дом принесла. Не мы тебе, ты добро нам делала». «Тятя, тятя, не говори! Не воздать мне за ваши милости. А если уж вам не воздать, Богу-то как воздать?» Припала Груня к груди Потапа Максимыча и зарыдала. «Добрыми делами, Груня, воздашь», сказал Потап Максимыч, гладя по головке девушку. «Молись, трудись, всего паче. Бедных не забывай, никогда-никогда не забывай, бедных да несчастных. Это Богу угодней всего». «Слушай, тятя, что я скажу?» Быстро подняв голову, молвила Груня с такой твердостью, что Потап Максимыч, слегка отшатнувшись, зорко поглядел ей в глаза и не узнал богоданной дочки своей. Новый человек перед ним говорил. «Давно я о том думала, — продолжала Груня. «Еще махонькою была, и тогда уж думала. Как ты меня презрел, так и мне надо сирот презирать. Этим только и могу я Богу воздать. Как думаешь ты, тятя, а?» «Ты это хорошо сказала, Груня», — молвил Потап Максимыч. «По-божески». «Жаль мне сироток Ивана Григорьевича», — сказала Груня. «Я бы, кажись, была им матерью, какую он ищет». «Как же так?» — едва веря ушам своим, спросил Потап Максимыч. «Нечто пойдешь за старика». «Пойду, тятя», — твердо сказала Груня. «Он добрый». «Да мне не он. Мне бы только сироток презреть». «Да ведь он старый, тебе не ровня», — молвил Чапурин. «Стар ли он, молод? По мне все одно», — отвечала Груня. «Не за него, ради бедных сирот». «Ах ты, Грунюшка моя, Грунюшка», говорил глубоко растроганный Потап Максимыч, обнимая девушку и нежно целуя ее. «Ангельская твоя душенька! Отец твой с матерью на небесах взыграли теперь. И още согрешили в чем перед Господом, и искупила ты грехи родительские. Старый я человек, много всего на веку я видал. А такой любви к ближнему, такой жалости к малым сиротам не видывал, не слыхивал. Чистая, святая твоя душенька!» «Тятя, тятя, что ты?» — вскрикнула Груня. Богоданная дочь и названный отец крепко обнялись. На другой день, рано поутру, Потап Максимыч собрался наскоро и поехал в Вихарево. Войдя в дом Ивана Григорьевича, увидал он друга и кума в таком гневе, что не узнал его. Возвратясь из Осиповки, вдовец узнал, что один его ребенок кипятком обварен, другой избит до крови. От недосмотра Спиридоновны и нянек пятилетняя Марфуша, резвясь, уронила самовар и обварила старшую сестру. Спиридоновна поучила Марфушу уму-разуму. В кровь избила ее. «Вот, кум, посмотри на мое житье», — говорил Иван Григорьевич. «Полюбуйся. Одну обварили, другую избили. Из дома уедешь, только у тебя и думы. Целы ли дети? Про дела и на ум не идет. Просто беда, Потап Максимыч. Друг мой любезный, беда неизбывная! Не придумай, что и делать!» «Молчи ты!» — весело отвечал на его жалобы Потап Максимыч. «Я к тебе с радостью!» «Какие тут радости!» — с досадой отозвался Иван Григорьевич. «Не до радости мне! Думаю, не придумаю, какую бы старуху мне в домовнице взять! Спиридоновна совсем никуда не годится!» «Да ты послушай, что говорить стану», — сказал Потап Максимыч. «Невеста на примете». «Какая тут невеста?» — с досадой отозвался Иван Григорьевич. «Не до шуток мне, Потап Максимыч, побойся Бога. Человек в горе, а он с издевками». «Хорошая невеста», — продолжал свое Чапурин. «Настоящая мать будет твоим сиротом. Добрая, разумная. И жена будет хорошая, и хозяйка добрая. Да к тому ж, не из бедных. 1030 приданного теперь получай. Да после родителей столько же, коли не больше, получишь. Девка молодая, из себя красавица писаная. А уж добра как детей твоих любит, Не всякая братец-мать любит так свое детище. Полно сказки-то сказывать, — отвечал Иван Григорьевич. Про какую царевну-королевну речь ведешь? За морем, за океаном, что ли, такую сыскал? Поближе найдется. Здесь же, у нас, в лесах кое-где, — улыбаясь, говорил Потап Максимыч. «Не мути душу мою! Грех!» С грустью и досадой ответил Иван Григорьевич. «Не на то с тобой до седых волос в дружбе прожили, чтоб на старости издеваться друг над другом. Полно чепуху-то молоть. Про домашних лучше скажи. Что Аксинья Захаровна, детки?» «Чего им делается?» «И сегодня живут по-вчерашнему. Как вечер видел, так и есть», — отвечал Потап Максимыч. «Да слушай же, не с баснями я приехал к тебе, с настоящим делом». «С каким это?» — спросил Иван Григорьевич. «Да все насчет того. Про невесту». «Про какую? Где ты ее за ночь-то выкопал?» «Да хоть про нашу Груню», — молвил Потап Максимыч. «С ума ты спятил», — отвечал Иван Григорьевич. «Хоть бы делом что сказал, а то натка поди». «Делом и говорю». «Да подумай ты, голова, у нас с тобой бороды седые, а она ребенок. Сколько годов-то?» 17-й с Петровок пошел. Как есть заправская невеста». «То-то и есть», — сказал Иван Григорьевич. «Ровня, что ли? Охота ей за старика на детей идти». «Без ее согласия, известно, нельзя дело сладить», — отвечал Потап Максимыч. «Потому хаша она мне и дочка, а все ж не родная. Будь Настасья постарше, да не крестная тебе дочь, я бы разговаривать не стал. Сейчас бы с тобой по рукам. Потому она детище мое, куда хочу, туда и дену. А с Груней надо поговорить». «Поговорить, что ли?» «Да полно тебе чепуху-то нести», — сказал Иван Григорьевич. «Статочно ли дело, чтоб Груня за меня пошла?» «Полно, и без того тошно». «А как согласна будет? Женишься?» — спросил Потап Максимыч. «Пустяшное дело, кум, говоришь», — отвечал Иван Григорьевич. «Охота не пойдет. Селом взять не желаю». «Ну так слушай же, что было у меня с ней говорено вечер, как ты из Осиповки поехал». И рассказал Потап Максимыч Ивану Григорьевичу разговор свой с Груней. Во время рассказа Иван Григорьевич больше и больше склонял голову. И когда Потап Максимыч кончил, он встал и, смотря плачущими глазами на иконы, перекрестился и сделал земной поклон. «Голубушка, — сказал он, — святая душа, ангел Господен». «Грешутка, Марфуша, бегите скорей!» Вбежал 6-летний мальчик в красной рубашонке и Марфуша с синяками и запекшимся рубцом на щеке. «Молись Богу, дети», — сказал им Иван Григорьевич. «Кладите земные поклоны, творите молитву за мной. Сохрани, Господи, и помилуй рабу твою, девицу Агриппину. Воздай ей за добро добром, владыка многомилостивый». И сам вместе с детьми клал земной поклон за поклоном. Потап Максимыч стоял сзади и тоже крестился. «Вот вам отцовский наказ», — молвил детям Иван Григорьевич. «По утрам и на сон грядущий каждый день молитесь за здравие рабы Божьей Агриппины. Слышите? И Маша, чтоб молилась. Ну да, я сам ей скажу». «Какая же это Агриппина, тятя?» — спросил маленький Гриша. «Святая душа, что любит вас, добра вам хочет. Вот кто она такая. Мать ваша», — сказал детям Иван Григорьевич. На другой день были смотрины, но не такие, как бывают обыкновенно. Никого из посторонних тут не было, и свахи не было. А жених, увидев невесту, поступил не по старому чину, не по дедовскому обряду. Как увидел он Груню, в землю ей поклонился и, дав волю слезам, говорил, рыдая: «Матушка, святая твоя душа, Аграфена Петровна, будь матерью моим сиротам». «Буду», — тихо с улыбкой промолвила Груня. Через две недели привезли беглого попа из городца, и в моленной Потапа Максимыча он обвенчал Груню с Иваном Григорьевичем. Засиял в Вихареве осиротелый дом Заплатина. Достатки его удвоились от приданного, принесенного молодой женой. Как сказал, так и сделал Потап Максимыч. Дал за Груней 30 тысяч целковых, а прич одежи разных вещей, да прич того выдал ей капитал, что после родителей ее остался. 5000 на серебро было. Растит Груня чужих детей. Растит и своих. 2 уж у ней ребеночка. И никакой меж детьми розни не делает. Пасынка с падчерицами любит не меньше родных детей. А хозяйка какая вышла! Просто на удивление! И прошла слава по Заволжью про молодую жену вихаревского тысячника. Добрая слава, хорошая слава. Дай Бог всякому такой славы, такой доброй по людям молвы.